Глава 19. Таркат. Федеративное Содружество. 19 июля 3055 года. День, в который Мелисса Штайнер-Девион должна была умереть, начался для Карла Коля совершенно обычно. Он вынул из холодильника упаковку с завтраком и запихнул ее в микроволновую печь. Убийца посмотрел на этикетку и улыбнулся, потому что это были блины с соусом, одно из наиболее любимых блюд Карла. После завтрака он включил компьютер и посмотрел заголовки поступивших новостей, а затем принял душ. Он старался экономить воду, хотя и знал, что ему никогда не придется оплачивать счет за нее. Как обычно, он повесил мокрое полотенце на дверь ванной комнаты. Надев джинсы и футболку, Карл закутался в куртку и натянул на голову капюшон, чтобы спастись от холода. Оставив компьютер включенным, Карл тщательно запер квартиру и вышел из дома в свое обычное время, сел на автобус, на котором ездил каждый день. Заняв место, при дыхании он выпускал облака пара, Карл кивнул знакомым пассажирам. Большинство не обратили на него никакого внимания, но одна пассажирка улыбнулась. Карл улыбнулся ей в ответ и сел поудобнее. Он доехал до работы, как всегда, быстро и без всяких приключений. Его не удивило возбужденное состояние мистера Криппина, но Карл не ожидал, что босс будет поджидать его в дверях. «Где ты болтался, Карл? Ты что, забыл, что сегодня за день?» «Нет, сэр, я не забыл», — Карл простодушно улыбнулся. «Я вышел из дома так быстро, что даже не успел позавтракать, сэр». Несмотря на мороз, Криппин смахнул пот со своей лысой головы. «Если ты все сделаешь правильно, то я куплю тебе что-нибудь перекусить. Знай, что у тебя наиболее ответственная работа в подготовке к банкету. Еще до полудня ты должен поставить в вазы 4 микосия псевдофлора и убедиться, что они находятся в центре зала, где будет прием». «Да, сэр, я справлюсь, сэр». Криппин сердито отмахнулся от него. «Тогда иди и работай». Карл Коль кивнул и прошел на склад. Он прошел немного дальше, чем ему разрешалось обычно, но остальные рабочие не обратили на него внимания. Кроме того, все были очень заняты, стараясь приготовить сотню букетов для банкета в мемориальной библиотеке Фредерика Штайнера. Если кто-то его и заметил, то из-за суеты просто не придал этому никакого значения. Убийца прошел в заднее помещение склада, где хранились разные старые непроданные товары и разбитые цветочные горшки, и опустился на колени. Он внимательно огляделся вокруг и понял, что сейчас никто не помешает ему. Отодвинув в сторону старое рекламное объявление, Карл вытащил коробку с 4 обернутыми в резину керамическими цветочными горшками. Взяв их так, будто они ничем не отличались от других, хранившихся на складе, убийца снова превратился в Карла и прошел прямо к своему рабочему столу. Охранники Мелиссы Штайнер-Девион были очень хорошо натренированы. С того времени, как он решил согласиться с заданием убить ее, Карл начал просматривать фильмы. Телохранители так хорошо защищали ее, что только сумасшедший мог рискнуть приблизиться к своей жертве на расстояние, с которого можно было бы рассчитывать ее убить. Да и то такая возможность представлялась в случае, когда она выходила к людям, чтобы поприветствовать их, но подобные моменты были очень редки и непредсказуемы. Можно попытаться выстрелить из толпы, но при этом убийцу очень легко схватить, поэтому Коль сразу же отверг такой способ. Выстрел с дальнего расстояния и снайперской винтовки мог сработать, но охранники Мелиссы расставили своих людей во всех удобных для выстрела точках, где должна была появиться Мелисса. Маршруты ее следования никогда не оглашались заранее. Если только просачивались какие-то слухи о том, где она появится и на чем туда прибудет, то служба безопасности в последний момент изменяла эти планы. Нечего было даже и рассчитывать убить ее выстрелом откуда-нибудь из окна. Служба безопасности Верховного Правителя знала, что единственная вещь, которая может убить ее, это предсказуемость. Если она будет совершать одинаковые действия, то может быть убита. Единственные события, которые служба безопасности позволяла обнародовать заранее, это мероприятия, во время которых она будет окружена людьми, представляющими относительно мало риска, и при легко контролируемых обстоятельствах. Банкет в мемориальной библиотеке относился именно к такому событию. Все люди, приглашенные на него, в той или иной степени принадлежали к элите – родственники, люди искусства, промышленники. и их намерения можно было заранее тщательно проверить. Каждый входящий будет проверен на наличие оружия, и сам зал тщательно обыскан несколько раз в поисках взрывчатки или затаившегося убийцы, прежде чем начнется банкет. Вначале, изучая данные о Мелиссе, Коль подумал, что для ее убийства понадобится найти фанатика-самоубийцу, но потом отверг эту мысль, так как не любил работать с людьми такого сорта. Он не нашел никаких закономерностей в ее путешествиях, как и в том, что она ела или как отдыхала. Казалось, что убить ее так же невозможно, как и предсказать нападение кланов на Таркат. Позже, просматривая материалы о ее жизни, наемный убийца нашел решение поставленной перед ним задачи. Он начал делать заметки, по два раза проверяя каждый источник и производя собственные исследования. Все, что ему удалось узнать, только еще раз подтвердило найденную им брешь в ее защите. И это дало ему оружие против нее. И этим оружием оказалась микозия псевдофлора. Когда в 3028 году Мелисса Штайнер выходила замуж за Хэнса Девиона, то принц федеративных звезд заплатил огромные суммы денег, чтобы доставить живые цветки микозия для букетов подружек невесты. Зеленые цветы тогда росли только в одном мире, в Андалузии, и цвели один раз в год. Хэнсу Девиону пришлось заранее заказать цветы и переправить их на целом ряде Т-кораблей на Терру, чтобы они прибыли как раз к церемонии. Его романтический жест вызвал необыкновенный спрос на микозия, такой, какого еще не было отмечено в аналах мировой торговли. Сотни ученых принялись за работу по выведению такого сорта растения, которое цвело бы чаще, а цветки были бы разноцветными, и чтобы расти оно могло не только в Андалузии. Задача оказалась сложной, но была успешно разрешена в 3038 году Институтом науки Нового Авалона. Спустя два года они уже смогли выпустить цветок на коммерческий рынок, и с тех пор он стал фирменным знаком Мелиссы. Если она была одета в платье, то на нем всегда был хотя бы один цветок микозия псевдофлора. Для важных встреч, таких как предстоящая церемония в мемориальной библиотеке, у нее всегда было заказано несколько веток живых растений. Убийца подражал стилю работы Карла Коля, когда поставил каждый цветочный горшок себе на рабочий стол. Он убедился, что они приблизительно одной высоты, потом вытащил из ящика совок и достал пластмассовую корзину, стоявшую за ним. Быстро подойдя к яме с торфом, он наполнил корзину и вернулся на стол. Он заполнил горшки торфом, насыпая его столько, чтобы скрыть выпуклости размером примерно со спичечный коробок, расположенный на дне горшков под резиновым покрытием. Затем Коль пошел в оранжерею и выбрал четыре понравившихся ему цветка, каждый из которых был полностью распустившимся, так как два дня назад он добавил стимулятор роста в воду для их поливки. Он взял в каждую руку по одному цветку и перенес их по столу, потом вернулся за остальными двумя. Оставались еще четыре микозия псевдофлора, сиявшие своими изумительными зелеными цветами, поэтому он сказал мистеру Криппину, что тот может продать их. Снова вернувшись за стол, убийца аккуратно вынул цветы из маленьких пластмассовых чашечек и пересадил их в прорезиненные горшки. Он утрамбовал торф вокруг стеблей и для красоты положил сверху несколько белых камешков. В конце концов он оставил каждый прорезиненный горшочек в декоративную позолоченную вазу и предстал перед мистером Криппином, держа в руках плоды своего труда. Казалось, что его боссу понравилась работа. Он несколько секунд разглядывал цветы, потом ткнул пальцем в торф. «Грунт слишком сухой, полей их немного, только не переборщи». Карл нахмурился. «Я думал, что будет лучше, если я их полью, когда доставлю на место. Если я сделаю это сейчас, то они ведь могут помёрзнуть в пути». Криппин несколько мгновений помедлил с ответом, потом кивнул. «Да, да, конечно. Иди, отвези их сейчас, чтобы грузовик еще успел вернуться, и мы сможем тогда доставить и корзины с цветами». «Да, сэр». Карл покрыл каждый цветок черным пластиковым мешочком, чтобы уберечь их от холода, потом собрал их и отнес в грузовик. Затем забрался в кабину и завел машину. Грузовик поднялся на воздушные подушки и выбросил из-под себя облако снега. Осторожно управляя машиной, Карл вывел ее на улицу, влился в движущийся поток машин и направился в короткое путешествие к библиотеке. Мемориальный банкет был не первым местом, куда Карл доставлял цветы для приемов. Охранники поздоровались с ним и пропустили в подземный гараж. Но стоило Колю достать складную тележку, как агенты службы безопасности возникли возле него, подобно саранче. Работники службы безопасности Верховного правителя носили темные очки и были одеты в костюмы классического покроя. Они отправили местных охранников назад на свои посты, а затем проверили его грузовик, тележку и похлопали руками сверху вниз по телу Карла. Открыв багажник грузовика, один из них поводил вокруг прибором, определяющим по запаху наличие отравляющих или взрывчатых веществ, и произнес: «Чисто». Убийца не позволил улыбке появиться на своем лице. Пластиковая взрывчатка была уложена и вплавлена в дно цветочных горшков, а кроме того еще и покрыта двойным слоем сначала акрила, а потом резины. И хотя резина была специально выбрана, полупроницаемой, она имела очень сильный характерный запах, который должен был замаскировать запах взрывчатки. Как и рассчитывал убийца, прибор ничего не смог найти. «Сними обертку с цветов». Карл выглядел обиженным. «Если я так сделаю, как вы приказываете, то цветы могут замерзнуть. Можно я это сделаю наверху, когда расставлю их по местам?» Агенты службы безопасности переглянулись и кивнули друг другу. «Седьмой, здесь цветы поднимаются», — сказал один из них в маленький радиомикрофон, прикрепленный к лацкану пиджака. Карл деловито погрузил 4 цветочных горшка и лейку на тележку и пошел к грузовому лифту, сопровождаемый агентами службы безопасности. Они шли молча. Из-за того, что Карлу удалось сделать это, убийца начал высвистывать популярную песенку, но замолчал, когда оба охранника посмотрели на него. «Извините». Лифт остановился, и они прошли в зал, где должен проходить прием. Они вышли прямо перед возвышением, на котором Мелисса будет читать свою речь. Карл обрадовался, когда увидел железную стойку, расположенную почти рядом с возвышением. На стойке были закреплены 4 обруча, расходившиеся в противоположных направлениях. Мистер Криппин знал свою работу. Цветы в этой стойке будут выглядеть великолепно. Карл снял с цветов пластиковые обертки, и охранники снова воспользовались электронным носом, на этот раз направляя его на цветы. Когда они кивнули, Карл поставил по цветочному горшку в каждое кольцо. Он поворачивал их, пока не добился, чтобы треугольные цветы все были повернуты в одном направлении. Убийца удовлетворенно посмотрел на охранников, и в конце концов один из них кивнул ему, выражая свое одобрение. Карл настроился на работу и взялся за пластмассовую лейку. Он уже почти успел поднести ее к цветам. «Стой!» Убийца заставил себя медленно повернуться. «Что еще?» «Что в ней?» – охранник указал на лейку. «Вода!» – удары сердца стали отдаваться у него в ушах барабанным боем. «Просто вода?» – Карл поднес лейку ко рту и сделал из нее глоток. «Просто вода!» – мужчина пояснил. «Я расскажу своей жене, что для того, чтобы сохранять эти штуки, вовсе не требуется ничего особенного». «Только вода и любовь!» – Карл уверенно взялся за лейку и полил цветы. Когда торф впитал в себя воду, его сердце уже билось в обычном ритме. «Сделано. Еще один последний шаг, и все будет кончено». Он посмотрел на часы и сказал: «Здорово! Я даже смогу еще остановиться перекусить что-нибудь по дороге назад». Он посмотрел на агента службы безопасности. «Я еще вернусь позже и привезу корзины с цветами. Хотите, чтобы я вам что-нибудь прихватил по пути?» Они покачали головами, и Карл смутился. «Ну, ладно, пока». Они проводили его обратно до грузовика, оставив себе пластиковые мешки, и проводили его взглядами, пока он не выехал из гаража. Карл продолжил заниматься своими обязанностями и на самом деле доставил корзины с цветами в мемориальную библиотеку. Он удержался от того, чтобы подойти и проверить цветы, которые он поставил в стойку раньше. Однако убийца посмотрел на карточки с именами, стоящие на столах в радиусе будущего взрыва. «Это будет величайшим ударом для таркадского общества, но улучшит общий уровень игры актеров в паре видеодрам». Как он и подозревал, мистер Криппин не купил ему завтрак, но Карл не стал напоминать боссу об этом. Карл не причиняет неудобств. Карл был маленьким, тихим человечком, который всегда погружен в себя. Он никогда не создавал проблем. Таким они запомнят его и так будут рассказывать о нем в сообщениях новостей. Карл Коль, наемный убийца или сумасшедший? Историки будут годами обсуждать этот вопрос. Убийца ушел с работы и пошел по улице назад к автобусной остановке. Обычные пассажиры автобуса, на котором он всегда возвращался домой, могли заметить, что его нет на этот раз, но раньше он специально часто опаздывал. Иногда он приглашал сам себя на обед, но чаще всего смотрел какую-нибудь видеопостановку в местном театре. Если кто-то заметит его и даже запомнит, то они увидят, как он направляется в сторону Таркатского театра на Чейз-стрит. Убийца остановился около театра и купил билет, чтобы посмотреть постановку «Бессмертный воин возвращается». Еще раз взглянув на часы, он увидел, что у него еще есть полчаса до начала шоу. Он подмигнул девушке, сидящей в билетном киоске, и сказал: «Я еще вернусь». Он лгал. Убийца прошел вниз по улице до отеля «Арчилл». У стойки он попросил ключи от номера 4412, который снял 2 недели тому назад по кредитной карточке, выданной на имя Карла Эша. Служащий отдал ему ключ и сообщил, что никаких известий для него не поступало. Карл поблагодарил его и поднялся на лифте в свою комнату, где принял душ и воспользовался краской, придав своим волосам цвет слоновой кости. Он переоделся в сшитый на заказ костюм, который мистер Эш заказал неделю назад у ближайшего портного. Упаковав несколько вещей из одежды и косметики, Карл Эш надел свою длинную куртку и очки медного цвета и вышел из комнаты. Убийца позволил швейцару заказать ему такси и попросил водителя доставить его в космопорт. Он дал ему скромные чаевые и потребовал сдачу. Оказавшись внутри здания, он подошел к автоматической камере хранения и вынул большой чемодан, из которого достал билет. Вернувшись к стойке, где в 2 окошках производилась регистрация пассажиров, мужчина встал в очередь. Очередь двигалась медленно, но не настолько, чтобы заставить его волноваться. Взглянув на часы, он увидел, что у него еще масса времени. Служащий за стойкой транспортной компании Одина зарегистрировал его и подвинул багаж. Катер, отбывающий на Татарсен корабль, отходит от 14-й стойки в 7:30, это через полчаса. Спасибо. Убийца, легко, нигде не задерживаясь, нашел нужную стойку. Недалеко от него находилось пустое кресло с встроенным в него видеоприемником. Он опустил крону с отчеканенным лицом Мелиссы в щель и переключал каналы до тех пор, пока не настроился на широковещательную программу. Он услышал аплодисменты, раздавшиеся из маленького динамика. В это время Морган Келл закончил представлять Мелиссу как верховного правителя и вернулся к своему месту в президиуме. Камера сфокусировалась на Мелиссе, когда она начала свою речь, одновременно поймав в кадр один из цветков микозия псевдофлора. Убийца не обратил внимания на слова Мелиссы, но был поражен ее красотой. Он понял, почему она была любима миллионами. Она была образованной и блистательной женщиной. Было бы жалко позволить ей сделаться старухой и покрыться морщинами. Он отошел от видеоприемника и приблизился к будке визиофона. Опустив 2 мемориальные, в память Хэнса, монетки в щель, он вызвал квартиру Карла Коля. Телефон прозвонил 4 раза, прежде чем компьютер ответил на него. Убийца набрал номер 112-263 и повесил трубку. Он находился на борту отбывающего катера и через компьютер послал сообщение о самоубийстве Карла Коля. Это сообщение окажется среди электронной почты мистера Криппина в течение завтрашнего дня. Затем компьютер записал нули в каждый сегмент своего жесткого диска, полностью уничтожив всю информацию на нем. Звонок компьютера был 2-м ключевым моментом в плане убийцы. Первый заключался в том, что вода, которую он полил цветы, проникнув сквозь полупрозрачную оболочку, создаст влажную среду, отчего включатся таймеры. Эти таймеры, установленные на срабатывание после того, как пройдет 7 часов, добросовестно справились со своей задачей и около 6:30 подключили батарейку к микрорадиотелефонному устройству. Звонок компьютера на номер сотового телефона привел к тому, что все взрыватели были установлены на одинаковое время – 7:21 вечера. При наступлении заданного времени они произвели маленький электрический импульс, который в обычной жизни включил бы будильник. Но вместо этого электрический импульс воспламенил магниевые запалы, которые были подсоединены к ним. Через 2 секунды после звонка магний начал гореть. Он, в свою очередь, зажег небольшие термитные заряды. Термит прогорел сквозь акрил и поджег расплавленную пластиковую взрывчатку. Заряды взорвались не совсем одновременно, как надеялся убийца. Нижний взорвался на 0,5 секунды раньше остальных, подбросив стойку на 30 сантиметров в воздух. За ним одновременно взорвались верхние и правые заряды, а последний взрыв прогремел еще спустя секунду после них. Тот факт, что все прошло не совсем так, как было задумано убийцей, уже не имел никакого значения для успеха его миссии. Заряды взрывчатки превратили осколки горшков в смертельную шрапнель. Огонь и металл, образно говоря, аннигилировали деревянную трибуну, убив Мелиссу еще прежде, чем она успела почувствовать боль. Катер вырулил на взлетную полосу и взмыл вверх. Мистер Эш увидел мигающие огни машин медицинской помощи, сосредоточенных вокруг центра. «Похоже, внизу что-то происходит», — сказал он своему соседу. К тому времени, когда катер достиг шаттла «Коламбус», верховный правитель Мелисса Штайнер Девион была объявлена погибшей. А к тому времени, когда отдел безопасности начал всемирную охоту за Карлом Колем, Карл Эш и Коламбус были уже за целую звездную систему от их сетей.